Глава 11. «Тебе будет смешно, но Шопен мне гораздо ближе, чем Брамс», — сказал Курт. «Почему это должно быть мне смешно?» — пожала плечами Майя. Филармония была построена сравнительно недавно и выглядела очень эффектно, особенно открытая терраса над Рейном, по которой зрители прогуливались во время перерыва между двумя отделениями, держа в руках бокалы с шампанским. «Потому что ты сразу подумаешь про вчерашнее исполнение и решишь, что я не понимаю разницы между Мартином и Лондонским симфоническим». «Ну что ты?» — улыбнулась Майя. «Я понимаю, что ты понимаешь». По Рейну плыли кораблики, смотрелись в воду старинные дома вдоль берегов. При взгляде на все это становилось понятно значение слова «покойно». «Мы сможем прогуляться у Рейна после концерта?» — спросила Майя. Она давно уже привыкла к тому, что немцы высказывают свои желания прямо, без колебаний, из разряда «а можно ли так сказать, а правильно ли меня поймут?» и ожидают на свои вопросы прямого же ответа. Это казалось ей правильным, и она охотно переняла такую манеру. Правда, у нее еще не было случая испытать, действует ли это вне Германии. Майя знала загадочную особенность некоторых обыкновений. Воплощаясь не в той социальной среде, в которой возникли, они незаметным образом теряют свою естественность и начинают выглядеть странновато. «Конечно», — сказал Курт, — «и еще я предлагаю поужинать». Ужинать решили на Рейне же, в ресторане старого города. Вечер был тихий. Сели за столик на открытой веранде и заказали белого вина. К берегу был пришвартован большой корабль, он сиял огнями и звенел музыкой. От большой газовой горелки шел горячий воздух, щеки у Майи зарделись, она расстегнула жакет. «Ты сейчас похожа на одну картину да Винчи», — сказал Курт. «Ты художница, ее, конечно, знаешь, та, на которой женщина и куст можжевельника, как нимб у нее над головой». «Было бы странно, если бы не знала», — кивнула Майя. «Мы ее изучали на первом курсе». «Как она называется? Я забыл». «Так и называется. Дама с можжевельником. Это портрет Джиневры де Бенчи». «Только вряд ли я похожа, разве что на куст можжевеловый, объект на втором плане». «А кто была эта Джиневра?» — спросил Курт. «Флорентийская поэтесса». «Я так и подумала, что она из интеллектуалов». «Ты так говоришь, будто вчера с ней познакомился», — засмеялась Майя. «В каком-то смысле так и есть. Неделю назад я вернулся из Вашингтона, а ведь она там. Я люблю искусство и, конечно, посетил Национальную галерею, смотрел на нее и задавал себе вопрос, о чем думает женщина с такой необычной внешностью и с таким разумом в глазах? Это загадка». Майя стала не по себе. Музыка, река, недавнее возвращение из Вашингтона, непонятное совпадение, даже не совпадение, а сближение. Бывают странные сближения. Пушкин правильно волновался на их счет. Бог весть, что они означают. «Что тебе ближе, музыка или живопись?» — зачем-то спросила она. То есть, понятно, зачем, хотелось уйти от мысли о странных сближениях. «И то, и другое», — ответил Курт. «В юности я немного занимался живописью, а музыкой, возможно, займусь, как Мартин, когда выйду на пенсию». «Он мог бы стать хорошим музыкантом», — подумала Майя. Во всяком случае, руки для этого подходят. У Курта были типичные руки пианиста, тонкие, с длинными и гибкими пальцами. «У тебя интересная работа?» — спросила она. «Да. Не слишком поэтичная, но для меня интересная. Я финансовый консультант». «Ты бывала в Трире?» «Нет. Я живу там. Это прекрасный город. Городская площадь с красивым фонтаном, вокруг которого сидят старички и рассуждают о политике». Трудно понять, почему Карл Маркс захотел революции, глядя на все это. «Он родился в Трире», — пояснил Курт. «Так был устроен его разум, и не было корректировки совести, вероятно». Официант принес рыбу, поставил на жаровню посредине стола, зажег плоскую свечку в жаровне, разложил часть большой рыбины по тарелкам, выпили вина и поговорили о немецких городах. Майя сказала, что ей нравится Берлин, и понятно почему. Жизнь у художников там просто кипит. Курт прекрасно чувствовал себя в Трире, но не прочь был перебраться в город побольше и полагал, что Берлин, разумеется, представляет много возможностей для разнообразной работы, в том числе и в его сфере. К столу подошел гитарист, сыграл Шуберта. Майя и Курт переглянулись и улыбнулись. «Можно было послушать концерт прямо здесь», — сказал Курт, давая ему монетку. Домой в Зюльц, Менцеле, были соседями Мартина и мамы, вернулись на такси. «Благодарю за прекрасный вечер», — сказал Курт, прощаясь с Майей у калитки. «Завтра я должен вернуться в Трир, но ведь ты еще побудешь в Германии. Буду очень рад, если ты приедешь ко мне в гости». «Вечер в самом деле был замечательный», — согласилась Майя. «Приятного тебе возвращения домой». Отвечать на приглашение в гости она не стала. Мама не спала, сидела в маленькой гостиной на первом этаже и читала Корнелию Функе. «Детская книжка, но очень увлекает», — сказала она. «Фантазия у автора богатая, язык легкий, я читаю без затруднений. Ну, как концерт?» «Прекрасно», — ответила Майя, садясь в кресло напротив нее. «И филармония очень хороша, и с террасы вид на Рейн чудесный». «У нас с Мартином абонемент, мы часто ходим. А Курт тебе как?» «Мам, ну что ты меня сватаешь?» — улыбнулась Майя. «Курт как Курт. Он очень неплохой человек. По российским меркам, значит, просто очень хороший. И из приличной семьи. Я бы это вообще на первое место поставила. Развелся 2 года назад». «Почему?» «Ну, знаешь же, какие они здесь. Его жена полюбила другого. У нас ни одна женщина от такого мужчины не ушла бы. А здесь женщины чересчур внимательно относятся к своим капризам». «Может, действительно полюбила?» — возразила Майя. «Я и говорю каприз. И, кстати, почему бы мне тебя за него не сватать? Ты моя единственная дочь. Я хочу, чтобы ты была рядом и счастлива». «Я в 4 часах лету от тебя», — снова улыбнулась Майя. О счастье она умолчала. Ей не очень было понятно, что это такое, а рассуждать о том, чего не понимаешь, она не считала правильным. «Ну что тебя там держит?» — сказала мама. «Березки. Мартин высадил в саду 3. Байкал, и отсюда можно слетать. Я еще понимаю, когда ты училась в той твоей школе, как ее? Школа свободных мастерских». «В школе свободных мастерских». Майя училась уже после университета. Она прекрасно понимала, о чем говорит мама. Если бы ее образ жизни так же сильно зависел от среды обитания, как зависел во время учебы. «А теперь ты все равно живешь очень герметично», словно услышав эту ее мысль, сказала мама. «С возрастом все окукливаются, это естественно. И иллюстрации к книжкам где угодно можно делать. И помойки твои обожаемые вполне можно рисовать по памяти». «Не понимаю. Ведь там война, Майка», — вздохнула она. «Уже сейчас война. А что через 1/2 года будет, даже Бог не знает, я думаю. Фрау Лаухус, у нее дом справа, знаешь, на днях меня спросила, как я думаю, достаточно ли у нас глубокие подвалы на случай русского ядерного удара». «Дура твоя, Лаухус», — заметила Майя. «Дура-то дура, но ничего нельзя уже утверждать с уверенностью. Могли мы 1/2 года назад предполагать, что Россия нападет на Украину? У меня сердце не на месте, когда я думаю, что ты сидишь в Москве одна и непонятно чего ждешь». «Я ничего не жду, ма». «Вот именно. По-твоему, это нормально? И зря ты боишься разницы менталитетов». «Да я...» — начала была Майя. Но мама поскорее ее перебила. «Я тоже боялась, да. Но поверь мне, главное совсем не в бытовых привычках. Их несложно друг под друга подстроить. Главное — взаимное уважение. Когда есть за что уважать. Посмотри, как мы с Мартином за 20 лет друг к другу привыкли. А ведь женились немолодыми уже людьми». «Вы прекрасная пара», — сказала Майя. «Но почему ты и вы с Куртом будете прекрасная пара?» — снова перебила ее мама. «Уж поверь мне, я тебя знаю. А его и знать нечего. С одного взгляда все понятно. И была бы ты рядом с нами. Чего лучше?» «Курт в Трире живет», — напомнила Майя. «Может и в Кёльн переехать. Специальность у него такая, что везде работу найдет». «Ты и про специальность выяснила». «Конечно, Майка, ты уже в том возрасте, когда выбора между сердцем и разумом быть не должно». «То есть?» «То есть сердце уже вперед не убегает. Вдвоем в жизни лучше, чем одной», — сказала мама, помолчав. Так ради чего же делать себе хуже? Мам, ты так говоришь, как будто он зовет меня замуж, поморщилась Майя. Да об этом даже речи не было. Конечно, не было. Не идиот Джон, чтобы в первый вечер тебя замуж звать. Познакомьтесь поближе, присмотритесь друг к другу. Я о том, что если у тебя будет цель, то она осуществится. Вот уж цель великая — выйти замуж за Курта, — подумала Майя. Но произносить это вслух не стала и даже устыдилась своей мысли. Снобизм отвратителен, и нет никаких причин считать жизнь с Куртом каким-то суррогатом жизни. Совсем наоборот, это ее нынешняя жизнь — суррогат. Невозможно не понимать. «Я лягу, ма», — сказала Майя, вставая. «Пойдем же завтра в Бетховенский парк гулять, ну и поболтаем». «А ужинать?» «Мы поужинали в ресторане. Рейн очень красивый», — зачем-то добавила она. «Я и говорю, лучше тебе жить поближе к нам». Майя засмеялась, наклонилась, чмокнула маму в макушку и пошла в свою светелку. «В общем-то, мама права», — думала она, снимая с кровати серебристое покрывало. «Ничто рациональное меня в Москве не удерживает. Это даже не родной город, в конце концов. Я туда в 18 лет приехала». И не сказать, что была там счастлива. Да, именно в Москве она поняла, что счастье — материя ей совершенно неизвестная. Она любила все трепетное, зыбкое, неуловимое, но, наверное, составляющая зыбкости и особенно неуловимости в понятии счастья была для нее слишком велика. Майя выключила свет и легла. Обычно она читала перед сном, но сегодня не хотелось, мысли стеснились в голове. Следовало разобраться с ними, а не прятаться от них за книжными образами. «Да, странное совпадение, сближение», — думала она, — «за очень короткое время двое очень сходных мужчин, и происходило все очень похоже. Концерт, балет, и оба только что были в Вашингтоне, и даже то, что с обоими мы гуляли у реки, прямо не по себе становится. Должно же все это что-нибудь значить». Или не должно. Странным казалось ей и то, что при таком сходстве обстоятельств она совсем не ощущает внутреннего сходства между собственным состоянием в те вечера, когда она была с Арсением, и сегодняшним вечером с Куртом. Ни в одного из них я не влюбилась с первого взгляда. И со второго не влюбилась тоже. Второй взгляд с Куртом еще не было возможности проверить, но это и без проверки понятно. И почему же тогда я думаю о них настолько по-разному? То есть совершенно они отдельные в моем сознании. Вот я представляю их сейчас одного за другим. И они разные, а причину я не понимаю. Но еще прежде, чем мысль приняла у нее в голове отчетливую форму, Майя поняла эту причину со всей ясностью, на которую была способна, с физической ясностью. Да, именно с физической. Причина была очень проста. Но вот какой ключик. Надо было именно представить обоих поочередно, чтобы это стало для Майи очевидным. Курт был безразличен ее телу. Ничто не откликалось на него. А Арсений... При одной мысли лишь о нем, при попытке воспроизвести в памяти его облик, Майю пронзило желание, такое острое, что закружилась голова. Оно именно ударило в голову, заставило щеки вспыхнуть и тут же растеклось по всему телу, закружилось бурунами в горле, в груди, между ног. Майя так давно не испытывала ничего подобного, что уже была уверена, это осталось в прошлом. Хотя и не слишком далеком, но все-таки в ушедшем времени ее жизни. «Потому я и легла с ним в постель в первый же вечер», — подумала она в смятении, в пронзительном своем желании. «Меня к нему просто тянет, как... да как кошку, как корову, как любую самку тянет к самцу. И что же это, выходит, единственное, на что я способна?» Ничего ужасного не было в том, что ее физически тянет к мужчине. Ничего ужасного не было бы в этом, если бы это... не вводила, не вгоняла ее в ту же самую сферу, в которой она оказывалась каждый раз, когда в ее жизни появлялась или хотя бы начинала брежить что-то похожее на любовь. Да что там на любовь, даже обычная симпатия к ней начиналась у мужчин именно с этого. И ладно бы только начиналась, Этим она у них и заканчивалась. Не сказать, что часто, но... Но каждый раз, без исключений. Так было в 9 классе, когда она влюбилась в Бориса, а он при любой встрече норовил затащить ее на чердак своего дома, вызывая у нее горестное недоумение. Вот это значит и все, чего он хочет. И в университете так было. Однокурсник Игорь Корецкий пригласил ее в гости в общежитие, а когда она пришла, полная каких-то волнующих и радостных предчувствий, то выяснилось, что он просто хочет с ней переспать. Причем сегодня же, сейчас же, поскорее, потому что завтра вернется с каникул сосед по комнате, и нечего тянуть, чего тут непонятного. И с Антоном. С Антоном было точно так же, и то разочарование было настолько болезненным, что пережить подобное снова Майя не хотела. Да просто не пережила бы она этого снова.